Глава 11. Нагулявшись вдоволь, я вернулась к карете. После долгих размышлений пришла к выводу, что все же стоит рассказать обо всем новому главе палаты. Но только в том случае, если он и сам раскроет мне свои карты. По мере того, как экипаж подъезжал к моему дому, волнение усиливалось. А в тот момент, когда я взялась за ручку входной двери, сердце и вовсе пропустило удар. Нажав на нее, вошла внутрь. И сразу же встретилась с зелеными глазами Дамиана, на губах которого появилась обворожительная улыбка. «Добрый день, мистер Элвингтон!» Старалась говорить непринужденно, чтобы не выдать своего истинного состояния. «Надеюсь, я не заставила вас ждать слишком долго?» «Нет, что вы, ваша светлость!» произнес он после приветствия, продолжая меня пристально рассматривать. «Я вновь обращусь к вам с просьбой отбросить в сторону все формальности». «Не возражаю», — нашла в себе силы ответить. «О чем вы хотели поговорить?» — спросила у него, пройдя в гостиную. «Почему ты вышла замуж за Ральфа, несмотря на то, что он тебе сделал?» Демян не стал ходить вокруг да около. Похоже, он не был из тех, кто любил плести интриги. Или я снова ошибаюсь? Я готова рассказать вам о причине, но только после того, как и сама получу ответ на интересующий меня вопрос. Решительно заявила ему. Согласен. Правда, не уверен, что смогу ответить. Огорченно проговорил артефактор, вызвав у меня тем самым недовольство. На нет и суда нет. Что вы имели в виду, когда говорили, что нельзя идти против Ральфа без каких-либо доказательств? Вспомнила слова, сказанные им же буквально вчера вечером. Почему вам это известно, как никому другому? Это достаточно старая история. Он нахмурился и отвел в сторону взгляд. Так поведайте ее. Мне не терпелось услышать, что же произошло между ним и Ральфом много лет назад. «Хочу, но не могу». Его голос заметно дрогнул, словно в горле появился какой-то ком, мешавший ему говорить. Демиан расстегнул две верхние пуговицы рубашки. «Почему?» — спросила я, продолжая наблюдать за артефактором. «Старый герцог сделал все для того, чтобы эта тайна умерла вместе со мной», — проговорил Демиан, после чего подошел к окну и встал перед ним. «Что именно он сделал?» Я почувствовала, как по моей спине пробежался холодок. «Нанял мага, который наложил на меня смертельное заклинание». Мое сердце сжалось от боли. Получается, не только я пострадала от рук семейства Альбертсонов. «Не надо меня жалеть, Оливия. Я сам во всем виноват». «Каким образом?» — поспешила узнать у него. Мне казалось, что он промолчит. Однако после затянувшейся паузы Демиан все же заговорил. «Мне нужны были деньги. Большие деньги». «И он их дал вам», — продолжила за него. «Да. Вот только вернул я их с лихвой», — горько усмехнулся артефактор, продолжая всматриваться вдаль. В комнате повисла гнетущая тишина. «Что он потребовал взамен?» «Богачи ничего не делали безвозмездно». «Я...» Едва он произнес первое слово, как заметно побледнел и стал задыхаться. Артефактор хватал воздух ртом, как выброшенная на берег рыба, прижав руку к сердцу. «Вам плохо?» — всполошилась я и захотела подбежать к нему. Но Демиан остановил меня движением руки, прежде чем успела сделать шаг. Мне ничего не оставалось, кроме как наблюдать за его мучениями. Постепенно к главе палаты вернулся здоровый цвет лица, а его дыхание нормализовалось. «Все хорошо», — отозвался он через какое-то время, пытаясь унять мое волнение. «Точно?» — переспросила у него и получила утвердительный кивок. «Я едва не взвыла от разочарования, поскольку поняла, что не получу ответ на свой вопрос. Придется и дальше оставаться в неведении». «Прости», — — виновато проговорил Демиан. И в комнате снова стало тихо. «Я не знала, за кого вышла замуж до тех пор, пока не увидела его», — начала свой рассказ. «Как так?» Его лицо приобрело удивленное выражение, а брови поползли вверх, образовывая две идеальные дуги. «Мы заключили с ним фиктивный брак», — произнесла это, глядя ему в глаза. «Но зачем тебе это понадобилось?» В бархатистом голосе сквозило недоверие. «Мне нужны были деньги», — ответила я, потупив взгляд. «Но я...» Он резко замолчал, не договорив фразы. А Ральф надеялся тем самым получить место в палате. И скрыть свои похождения. Возможно, я допустила ошибку, но мне захотелось ему довериться. Герцог Элджертон не так прост, как кажется на первый взгляд. Он не закроет на происходящее глаза, — подтвердил Демиан мои догадки. «Это я уже поняла», — отозвалась, вспомнив свой разговор с ним. «Аннулируй брак, если еще не прошла его консумация». Я видела, как на его скулах заиграли желваки. «Вам-то что от этого?» Не понимала заинтересованности артефактора в этом деле. «Ты мне нравишься, Оливия», — уверенно заявил он, вызвав у меня своим признанием бешеный стук сердца. Я скрестила руки на груди, чтобы унять его. «Если это всего лишь очередной обман, то оно может и не выдержать. Ты аннулируешь брак». «Вы ведь сами сказали, что без доказательств бесполезно идти против Ральфа», — уклонилась от прямого ответа и заметила, как Демиан помрачнел. «Вы точно не пытаетесь использовать меня в своей игре, желая ему отомстить?» «Зачем?» — недоуменно спросил артефактор. «На это нет ни желания, ни возможностей. Есть люди повлиятельнее меня, которые не прочь поквитаться с Ральфом. Ведь он по сравнению со своим отцом слабак. Пока старый герцог был жив, никто не смел даже помыслить дурного об Альбертсонах. А теперь на твоего мужа могут спустить всех собак. Уходи от него, пока не пострадала». Последнюю фразу он произнес вкрадчивым голосом, при этом медленно сокращая между нами расстояние. Внутри меня шла борьба. Разум кричал одуматься и бежать, а сердце трепетало от счастья. Я не стала отстраняться, когда Демиан подошел ко мне вплотную. Мы какое-то время смотрели друг на друга, словно вели безмолвный диалог, а затем ощутила широкую ладонь на своей спине. Я не сделала ни единой попытки уйти от поцелуя, когда его лицо начало склоняться над моим, а просто отдалась во власть охвативших меня чувств. Едва наши губы соприкоснулись, как по телу разлилось приятное тепло, а руки сами обвили его шею. Демиан все теснее и теснее прижимал меня к себе, а поцелуй становился все настойчивее и требовательнее. Как только наши губы разомкнулись, он поднял голову. Медленно, очень медленно. А я сделала глоток воздуха. Мы оба молчали, заглядывая друг другу в глаза. Однако для меня и без слов все было ясно. Я пропала. «Оливия», — проговорил все же спустя некоторое время Демиан, — «я не могу тебя потерять сейчас, когда столько всего преодолено». Он прижал мою голову к своей груди, словно боялся, что этот момент никогда больше не повторится. Я слышала частое биение его сердца, ощущала жар, исходивший от его тела. Крепкие руки, сжимающие меня в объятиях, заставляли желать большего. В это самое мгновение я решила для себя, что непременно заведу с Ральфом разговор о расторжении фиктивного брака, как только появлюсь в доме, который никогда не был и не станет моим. «Мне пора возвращаться», — через силу проговорила я, и Демиан отпустил меня, удержав еще на мгновение. С трудом заставив себя развернуться, на негнущихся ногах направилась в лабораторию. Он не последовал за мной, за что была ему безмерно благодарна. Так как непременно у главы палаты возникло бы много вопросов, на которые я могла и не найти ответов. Быстро спрятав в серебряную шкатулку артефакт, вернулась в гостиную. Он стоял спиной ко мне, но едва услышал мои шаги, сразу же обернулся. «Я первой пойду. Закройте, пожалуйста, за собой дверь», — обратилась к нему с просьбой. Дамиан утвердительно кивнул, продолжая пристально на меня смотреть. Мы не прощались, но и не давали друг другу никаких обещаний. Однако я надеялась, что наша следующая встреча не за горами. Нацепив маску невозмутимости, покинула свой дом. Я так и не обернулась, несмотря на то, что все время, пока шла к дожидавшейся меня карете, чувствовала на себе пронзительный взгляд Дамиана. А так хотелось. Всю дорогу до особняка летала в облаках, лишь изредка возвращаясь на землю. Я заметила еще издалека, что возле парадного входа стояла чья-то коляска и закрытый экипаж леди Альбертсон. Что за собрание они тут устроили? Герцогиня разговаривала на крыльце с немолодым мужчиной, одетым в темно-синюю мантию. Такое одеяние носили лишь целители. «Дорогая, как хорошо, что ты приехала! Несчастье-то какое случилось! Бедный мой мальчик!» Герцогиня принялась заливаться слезами, вытирая их платочком. «Неужели моим мучениям пришел конец? Радость-то какая!» Хотелось воскликнуть в ответ. Однако изобразила на лице волнение. По крайней мере, надеялась, что мне это удалось. «Что случилось, ваша светлость?» — обеспокоенно проговорила я, переводя взгляд на мужчину, голову которого покрывала седина. «Оливия, позволь представить тебе лорда Грэхэма. Он верой и правдой служит нашей семье не одно десятилетие». Ее слезы вмиг пересохли. А я все гадала, у кого Ральф научился актерскому мастерству? «Ваша светлость, для меня это большая честь». Целитель поспешил поцеловать воздух в нескольких миллиметрах от тыльной стороны моей ладони, после чего я слегка присела в реверансе. «Лорд Грэхэм, я все время путаюсь в этих сложных терминах. Расскажите, пожалуйста, вы, что случилось с моим сыном?» Ее голос надломился, а большие голубые глаза снова наполнились слезами. «Не думаю, что ее светлости стоит забивать этим свою прелестную голову. С молодым герцогом случился удар». «Не могу поверить! Насколько все серьезно? В каком он состоянии?» — поспешила узнать у него. «Буду откровенен с вашей светлостью. Я осмотрел герцога и могу с уверенностью сказать, что кризис миновал. И считаю его положение не очень серьезным. Однако его светлости в ближайшие дни лучше воздержаться от физических нагрузок, каких-либо переутомлений. Следует избегать всевозможных стрессовых ситуаций. Чаще бывать на свежем воздухе». Мужчина был словоохотлив. По мере того, как он разъяснял мне ситуацию, мои кулаки непроизвольно сжимались. «Ну, Ральф, ты тут меня обошел». «Ничего. День-другой, и разговор между нами все-таки состоится». Судя по тяжелому взгляду герцогини, мне следовало дать ему какие-то обещания. «Со своей стороны, я определенно сделаю все возможное, чтобы обеспечить ему покой и должный уход», — заверила целителя, на что он молча кивнул. «Сейчас он отдыхает, и желательно не тревожить его сон хотя бы пару часов». «Лорд Грэхэм, очень прошу вас не предавать случившееся огласке», — поторопилась обратиться к нему с просьбой леди Кэтрин. «Можете не волноваться об этом, ваша светлость. А теперь позвольте откланяться. Обещал сегодня еще заехать к графу Пеннингему. Его милость мигрени мучают», — вымолвил целитель, поглядывая в сторону своей коляски. «Ему явно не терпелось покинуть нас. Нет того ли, что все было лишь красивой игрой, и он боялся разоблачения?» После того, как были соблюдены все формальности, лорд Грэхэм уехал. «Ну, а вы, маменька, когда соизволите нас покинуть?» Так и подмывало меня спросить герцогиню. «Бедный мой мальчик, как же так? Если бы не слуги, даже не знаю, чем бы все это закончилось. Мое сердце однозначно не выдержало бы такого удара», причитала герцогиня по своему сыну, словно по покойнику, входя в дом. «Всему виной явно стало вчерашнее назначение этого выскочки. Как они могли так поступить с моим мальчиком?» Она бы и дальше высказывалась, если бы к нам не подошел дворецкий. «Ваша светлость, ваши покои уже готовы», — обратился к ней старший слуга. «Так-так, можно тут поподробнее?» «Какие еще покои?» «Благодарю, Антуан», — отозвалась герцогиня, направляясь в малый зал. «Принесите нам, пожалуйста, с Оливией по чашечке чая», — развернулась внезапно герцогиня, чтобы отдать очередное распоряжение дворецкому, отчего я едва не столкнулась с ней. «Ваша светлость, вы останетесь у нас ночевать?» — спросила у нее, присаживаясь на край диванчика. «Да, надеюсь, ты не против, моя дорогая. Я не могу быть вдали от сына, когда с ним случилась такая беда». «Что вы, ваша светлость?» — изобразила на лице улыбку, хотя у самой все внутри клокотало от злости. «Значит, вызвал подмогу, Ральф, маменькин сынок». «Я не сомневалась, что ты отнесешься к этому с пониманием», — произнесла герцогиня мягким голосом, словно кого-то интересовало мое мнение. «Кстати, от герцога Элджертона пришло приглашение провести следующую неделю в его загородном поместье». «К сожалению, с учетом сложившихся обстоятельств, мы вынуждены будем написать отказ». «Почему же?» — изумленно посмотрела на меня леди Кэтрин. «Как раз-таки наоборот. Моему мальчику стоит немного развеяться, отвлечься от работы. Тем более сейчас, когда его начальником стала эта безродная выскочка». Волна злости охватила меня настолько, что я готова была высказать ей все, что думала об их семейке. Наверное, я бы так и сделала, если бы в комнату не вошел слуга. «И когда мы выдвигаемся?» — спросила у герцогини, мысленно сосчитав до 10. «Если Ральфу не станет хуже, то завтра после обеда отправимся в путь». Едва она произнесла это невозмутимым тоном, как я встала с диванчика. «Прошу меня простить, ваша светлость. Я оставлю вас ненадолго. Отдам распоряжение горничной, чтобы занялась моим гардеробом». По лучшей причине, чтобы сбежать от нее ненадолго, не смогла придумать на тот момент. «Конечно, моя дорогая», — улыбнулась герцогиня в ответ. И я неспешной походкой покинула малый зал, хотя очень хотелось сорваться на бег. Я металась по комнате из угла в угол, охваченная коктейлем эмоций, злостью, волнением, негодованием и безысходностью. Остановилась лишь тогда, когда в дверь раздался предупредительный стук, и вошла моя служанка. «Ваша светлость, вы посылали за мной?» — спросила девушка, присев в реверансе. «Да, Миления, подготовь, пожалуйста, на свое усмотрение несколько нарядов, а также уложи в саквояж все то, что может мне понадобиться в течение недели», — попросила горничную, которая тотчас же принялась исполнять мое поручение. Она мельтешила перед глазами, напевая себе под нос невеселую песенку о неразделенной любви. «Да все словно сговорились в этом доме. Даже репертуар как по заказу. Вот только не моему, а Ральфа». «Миления, скажи, а кто нашел его светлость, когда с ним случился удар?» — поинтересовалась у нее. Слуги, как правило, были в курсе всех событий. Щеки у молодой служанки вмиг стали пунцовыми. Она не выдержала моего пристального взгляда и опустила глаза. «Антуан, ваша светлость!» — немного запинаясь, отозвалась горничная. «Спасибо, Миления!» — поблагодарила ее, решив не мучить больше бедняжку, поскольку та явно будет бояться отвечать на любой компрометирующий ее хозяина вопрос. Я подошла к окну и погрузилась в размышления. Ради чего затеял Ральф весь этот спектакль? Зачем я ему теперь, когда он так красиво пролетел с должностью? Да еще и эта предстоящая поездка. С одной стороны, она меня беспокоила, поскольку придется слишком часто играть роль влюбленной супруги. А с другой стороны, радовалась ей, ведь Каталина явно не упустит своего шанса поворковать в укромном местечке с моим муженьком. А это и моя возможность уйти от Ральфа, если их застанут врасплох. Вот только зачем это понадобилось герцогу Элджертону? Ведь ему прекрасно известно об их связи. Возможно, на приглашении настояла его супруга. Но и он, несомненно, преследует тем самым какие-то цели. Не зря Дамиан сказал, что герцог не так прост, как кажется на первый взгляд. Едва подумала об артефакторе, как у меня невольно вырвался огорченный вздох, и я спрятала лицо в ладони. А щеки предательски стал обжигать румянец. Как можно так глупо было себя повести? Неужто случай с Ральфом ничему не научил? Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. «Ваша светлость!» — вернула меня к реальности молодая служанка. «Да, миления», — отозвалась на ее обращение, с трудом оторвав взгляд от зеленой листвы деревьев. «Я уложила чулки и сорочки, а платьями займусь чуть позже», — отчиталась девушка. «Хорошо», — равнодушно ответила ей. Миления недоуменно на меня посмотрела, затем пожала плечами и, сделав реверанс, покинула комнату. Мне следовало вернуться в малый зал, чего я абсолютно не хотела делать. А не плюнуть ли на весь этот этикет, сослаться на головную боль и остаться здесь? Переборов все же себя, спустилась вниз. Но, к моему счастью, леди Кэтрин там не обнаружила. Как оказалось, вдовствующая герцогиня, пожаловавшись на плохое самочувствие, удалилась в подготовленные ей покои. Она вела себя в этом доме так, словно являлась полноправной хозяйкой. Передышка была временной, поскольку впереди меня еще ждал вечер в ее компании. Воспользовавшись тем, что могла побыть хоть какое-то время в одиночестве, решила пересчитать деньги, которые мне передала Таная. Я высыпала их на кровать и с замиранием сердца брала в ладошку каждый золотой. В результате, когда закончила подсчеты, на лице сияла глупая улыбка. Моя мечта все еще могла исполниться. Осталось всего ничего. Пережить неделю в компании супруга. Хотя очень надеялась, что разговор между нами состоится гораздо раньше, и мы сможем разойтись, как цивилизованные люди. К 6 часам после полудня я сильно разволновалась, поскольку от моей подруги не было ни слуху, ни духу. В случае, если она не выполнит мою просьбу, то моей участи останется только посочувствовать. Я уже мысленно составляла план побега, когда пришел слуга и оповестил о том, что меня в холле дожидается нарочный. От радости едва не захлопала в ладоши. Получив тщательно упакованную коробку, устремилась к себе, чтобы посмотреть на ее содержимое. Я осталась довольна тем, что раздобыла Таная, и была убеждена, что супруг по достоинству оценит мой сюрприз. Спрятав его подальше от глаз, спустилась вниз, поскольку часы показывали 7:15. К ужину Ральф так и не вышел. О здоровье драгоценного супруга справилась у дворецкого, с которым столкнулась у входа в столовую. Антуан с невозмутимым видом ответил, что герцог по-прежнему отдыхает, так как до сих пор себя неважно чувствует. Я всегда ненавидела ложь и остро на нее реагировала. Поэтому мне понадобилось много сил, чтобы изобразить волнение и озабоченность состоянием мужа. Леди Кэтрин, к моему удивлению, не задавала никаких вопросов за ужином, а в основном рассказывала о тех, с кем нам, скорее всего, доведется встретиться в загородном поместье. Спустя час болтовни вдовствующей герцогини в голове все перемешалось, и запомнилось лишь имя графа Пеннингема, которая буквально сегодня мимолетно упоминалась лордом Грэхэмом. Видимо, заметив отсутствие всякого интереса с моей стороны к ее россказням, она все-таки замолкла. Отмучившись еще около получаса, я наконец-то была свободна. Ночью, лежа в постели, вновь и вновь прокручивала в памяти поцелуй с Дамианом, пытаясь разобраться в своих чувствах к нему. Меня сильно тревожило его признание. Ведь артефактор не относился к типу мужчин, которые влюбляются с первого взгляда. Так неужели он солгал о том, что я ему нравлюсь? Почему не единожды попросил уйти от фиктивного мужа? Если Дамиан, с его же слов, не желал мести Ральфу, зачем ему тогда все это понадобилось? Вопросов с каждым днем становилось все больше, и я уже не надеялась на то, что получу на них ответы. Я открыла глаза, и на мгновение мне показалось, что пора вставать. Однако, приподнявшись на локтях, заметила, что утренний свет пока не пробивается сквозь щели между плотными шторами. Откинувшись на подушке, продолжила нежиться в сладкой дреме. Меня никто не тревожил. Как только я подумала, что обо мне забыли и, наконец-то, оставили в покое, в комнате появилась горничная с серебряным подносом в руках, который поспешила поставить на столик. Дивный аромат кофе тут же заполнил собой все свободное пространство покоев. «Доброе утро, ваша светлость!» — радостно проговорила девушка, подошедшая к окну и впустившая в комнату яркие солнечные лучи. «Доброе, миление!» — отозвалась, потянувшись на кровати. Вставать абсолютно не хотелось. «А который час?» 11-й. Ее ответ заставил меня широко распахнуть глаза. «Ого! Как же я могла столько проспать?» Спешно опустила ноги на мягкий ковер. «Думаю, вы устали, ваша светлость. Я принесла вам завтрак», — услужливо произнесла служанка, успевшая за короткий промежуток времени изучить мои привычки. «Спасибо», — поблагодарила девушку. «А как же ее светлость?» «Вдовствующая герцогиня еще 2 часа назад отбыла». Эта новость меня слегка удивила. «Вот даже как! Что-то случилось?» — поторопилась узнать у нее. «Сказала, что ей нужно подготовиться к путешествию», — поделилась со мной информацией горничная. И на моих губах тут же появилась счастливая улыбка. «Значит, у меня есть немного свободного времени». За хлопотами я даже не заметила, как приблизился час отъезда. Едва слуги унесли из комнаты дорожные сундуки, как поторопилась воспользоваться приготовленным для муженька сюрпризом. Я посмотрела напоследок на свое отражение в зеркале, поправила прическу и, решив, что перед смертью все равно не надышишься, спустилась вниз, где меня ждал супруг. К моему огорчению, живой и невредимый. Ральф, отдававший последние распоряжения дворецкому, обернулся на звук моих шагов. «Дорогая, ты даже в этом дорожном платье выглядишь просто превосходно!» — проговорил супруг слащавым голосом. От таких приветственных слов я оторопела. Не знаю, воспользовался ли он белилами, но Ральф был слегка бледен. Неужто с ним на самом деле случился удар? Или же его кто-то хорошенько приложил пыльным мешком, да на всю голову сразу? «Благодарю», — только и смогла вымолвить в ответ. Супруг забрал у слуги трость и цилиндр. А затем мы вышли на улицу. «Как ваше здоровье?» «Спасибо, намного лучше». «Весьма неожиданно для меня», — сказал муженек после недолгой паузы. «Что именно?» — уточнила я. «Не думал, что ты поинтересуешься моим самочувствием», — произнес Ральф в тот момент, когда любезно подавал мне руку, помогая взобраться в экипаж. «Отчего же?» Я села в дальний угол кареты и стала устраиваться поудобнее. Все-таки поездка предстояла неблизкая. «Предполагаю, ты в душе позлорадствовала, узнав про удар, и не проронила ни единой слезинки», — ответил он, наблюдая за тем, как я поправляю за спиной небольшие подушечки. Ральф явно намеревался занять место рядом со мной. «Ну что ты, дорогой, так мелочишься? Бери выше. Я готова была танцевать от счастья», — съязвила ему. «Что же тогда тебя остановило?» — спокойно спросил он, словно его не задели мои высказывания. «Присутствие в доме твоей матери. Мне казалось, что сейчас непременно разразится буря». «Ох, только и всего!» — усмехнулся муженек. Похоже, мои слова произвели на него обратный эффект. «Разве этого недостаточно?» — удивленно на него посмотрела. «Не для тебя», — ответил Ральф, поднявшись с противоположной скамьи. Мне надоела эта перепалка, и я решила промолчать. А муженек тем временем, как и предполагала, расположился возле меня. Вскоре мы отправились в путь. «Оливия, я должен извиниться перед тобой. Пожалуйста, прости меня. Я вел себя непозволительным образом. Мне не следовало заходить так далеко». В его голосе отчетливо слышалось сожаление. Вот уже во второй раз за короткий промежуток времени ему удалось меня сильно удивить. Он решил сменить тактику и воспользоваться новым методом по налаживанию между нами отношений? Мне нечего было ответить Ральфу, поэтому отвернулась от него и принялась рассматривать прохожих, красивые дома, выглядывающие из-за высоких изгородей. Никто из нас так и не нарушил воцарившееся в экипаже молчание, пока не прибыли к дому вдовствующей герцогини. Передышка оказалась недолгой. После того, как слуги загрузили багаж вдовствующей герцогини, смерившей меня при встрече недовольным взглядом, карета тронулась с места. Ральф перебросился с матерью парой слов, а затем, порекомендовав мне разуться и положить ноги на противоположное сиденье, взял плед и аккуратно укрыл меня. Воевать с ним не было никакого желания. Однако не успело во мне утихнуть недовольство, как крепкая мужская рука по-хозяйски устроилась на моей талии. Я глянула на вдовствующую герцогиню, которая сидела так прямо, словно палку проглотила, и мрачно взирала перед собой, будто не замечала, что происходит вокруг нее. Карета летела на большой скорости, слегка покачиваясь на мягких рессорах. Тишина, нарушаемая лишь стуком копыт, поскрипыванием колес и редкими выкриками кучера, подействовала на меня усыпляюще. Глаза стали закрываться против моей воли. У меня не было сил сражаться не только с внезапно напавшей дремотой, но и Ральфом, который, заметив мои мучения, прижал склоняющуюся все ниже с каждой минутой голову к своей груди. Буквально через мгновение я и вовсе отключилась. За всю дорогу мы остановились лишь единожды у какой-то сельской гостиницы, чтобы размять ноги и дать лошадям немного передохнуть. Хозяин усердно старался нас уговорить отведать особые блюда, приготовленные его женой. Но мы согласились попробовать только местный сыр. В отличие от меня и Ральфа, леди Кэтрин ничего не ела. На любой вопрос немного надоедливого мужчины герцогиня молча поджимала губы и кидала в его сторону испепеляющие взгляды. Но тому все было нипочем. Мы подъехали к высоким каменным воротам, над которыми красовался фамильный герб, немного раньше, чем я того ожидала. Желая рассмотреть получше здание, расположенное в конце длинной подъездной аллеи, прильнула к окошку. Я залюбовалась зрелищем, представшим перед моими глазами, как только карета приблизилась к владениям герцога Элджертона, небольшим озером, раскинувшимся по правую сторону от поместья, также поражавшего своими размерами. Скорее всего, в дневное время по зеркальной водной глади скользили и утки, и лебеди. А может, все не так плохо будет, как кажется? Экипаж остановился у парадного входа. И лакеи в зеленых ливреях с золотыми пуговицами поспешили вниз по каменным ступенькам, чтобы снять багаж. нас встретил вышколенный дворецкий, который и манерами, и чем-то внешне напоминал Антуана. Спросив наши имена, он повел нас вверх. Комната, приготовленная для леди Кэтрин, находилась в начале коридора, в то время как наша чуть ли не в дальнем его конце. Небольшая надежда на то, что мне удастся избежать ночевок в одной постели с Ральфом, еще теплилась, когда переступила порог отведенных нам покоев. Я принялась открывать все двери, которые попались мне на глаза. Однако смежной комнаты так и не обнаружила. Здесь имелась всего одна огромная кровать с искусно вышитым балдахином. Я кипела от злости и негодования. Как же это все не кстати! Наш багаж перенесли наверх, а затем в помещении появились две горничные, которые принялись распаковывать вещи, вынимая их из модных сундуков. Ральф, заметивший мое состояние, вышел из комнаты, позволяя мне прийти в себя. Я присела на ту самую кровать, которая теперь вызывала у меня столько опасений, и решила осмотреться. Покои нам предоставили роскошные. Потолок был раскрашен фресками. Легкий ветерок покачивал на окнах длинные занавеси с ламбрекенами и бахромой, а всю мебель украшала позолота и изысканные инкрустации. Как только служанки закончили с моими вещами, они перешли к сундукам супруга и начали доставать из них то брюки, то рубашки и вешать их рядом с моими нарядами. Я медленно стала отсчитывать до 10, надеясь, что это хоть как-то позволит мне успокоиться. Однако успехов это никаких не принесло. Я встала с кровати, пересекла комнату и подошла к окну, выходившему на озеро. У парадного входа вновь стоял чей-то экипаж. Гости прибывали в загородное поместье герцога. Чего он пытается добиться? Вызвать ревность у Каталины? Или в его умыслах кроется нечто большее? Теперь придется остерегаться всех троих. Ошибочка, Оливия. Четверых. Как же можно было забыть про леди Кэтрин? «Ваша светлость, вам нужна наша помощь?» — отвлек меня от размышлений девичий голос. «Я была бы весьма благодарна, если бы вы помогли мне снять это платье», — отозвалась на их вопрос. Со шнуровкой на спине самой было не справиться. Ральфа я о таком и просить не стала бы. «Желаете принять ванну, герцогиня?» — поинтересовалась тем временем другая горничная. «Не откажусь. Мысль о теплой воде, которая смоет с меня дорожную пыль, вызвала улыбку на моем лице». «Сейчас все будет сделано, ваша светлость!» — недовольно проговорила служанка и скрылась за дверью, ведущей в ванную комнату. Как же я ее понимала! Скорее всего, девушка валилась с ног от усталости, а гости продолжали пребывать, несмотря на позднее время. Затем ей на помощь поспешила и другая горничная, как только я осталась в одной сорочке. Когда они обе вновь предстали передо мной, то отчитались, что ванна набрана, и повторили вопрос, нужна ли мне еще их помощь. Услышав отрицательный ответ, они присели в реверансе и удалились. Нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь из здешней прислуги увидел меня обнаженной. Я проследовала в ванную комнату и закрыла за собой дверь на ключ, а затем еще и наложила на нее запирающие заклинания. Мало ли кому взбредет в голову потревожить мое купание. Помещение приятно благоухало розовыми ароматическими солями. Большая мраморная ванна была вмонтирована прямо в пол. В ней без проблем могло поместиться одновременно два человека. Я осторожно спустилась вниз по ступеням и погрузилась в воду. Ее тепло мгновенно окутало меня, подарив ощущение покоя. Спустя полчаса, закончив мыться, надела ночную рубашку, сшитую из непрозрачной ткани, затем халат и вышла из ванной комнаты. Ральф стоял у окна и всматривался вдаль. Я и сама не так давно любовалась красивым видом на озеро, в котором отражалась серебристая луна. Однако для меня стало небольшим открытием то, что это было не чуждо моему муженьку. «Какие планы на завтра?» Первой нарушила тишину. «Надеюсь, нам не требуется сегодня спускаться к гостям?» «Сегодня они обойдутся и без нас». Он обернулся и окинул меня с ног до головы пристальным взглядом. Я встретился с герцогом и выразил ему нашу признательность за приглашение. Относительно того, что запланировано на завтра у прекрасной половины, я не знаю. Но мужская будет занята почти до самого вечера. «У тебя проблем с работой не возникнет? Ведь ты так внезапно сорвался». «Не должно. По крайней мере, я отправил Элвингтону письмо, что не появлюсь в палате ближайшую неделю. А потом и вовсе собираюсь взять заслуженный отдых». «Ты за меня переживаешь?» — усмехнулся Ральф. «Еще чего?» — недовольно фыркнула я. «Просто поинтересовалась. Ты же последнее время консультировал стражников». «Разберутся и без меня», — отмахнулся от этой темы супруг. «Снова мне не удалось ничего разузнать». «Ральф», — обратилась к нему, но он перебил меня, не позволив высказаться. «Оливия, прошу, давай отложим разговор, касающийся нас двоих, до возвращения домой. Мне кажется, здесь неподходящее для него место». «Ты ведь понимаешь, что рано или поздно он все равно состоится?» Продолжала настаивать на своем. «Да, но...» В этот момент весьма не кстати раздался предупредительный стук в дверь, и Ральф поспешил узнать, кто потревожил нас в такое время. Как оказалось, нашу беседу прервали два лакея, принесшие поднос с аппетитными пирожными и две чашки чая. Несмотря на то, что прислуга своим неожиданным появлением охладила весь мой запал, я не собиралась поддаваться на уговоры фиктивного мужа и ждать еще целую неделю. Нам следовало во всем разобраться, раз и навсегда. Искать же повод для того, чтобы отложить разговор, можно было бесконечно. Пока мы пили в полном молчании чай, иногда поглядывая друг на друга, вновь появились горничные, занявшиеся приготовлением ванны, на этот раз для Ральфа. Как только прислуга удалилась, а супруг скрылся в ванной комнате, я потушила практически все магические светильники, погрузив покои в полумрак, и легла в постель на самый ее край. Матрасы оказались мягкими и удобными. От подушек, сделанных из пуха, исходил хорошо ощутимый аромат лаванды. Я не видела всех владений Ральфа, но, судя по этому загородному поместью, с уверенностью могла сказать, что герцог Элджертон был намного богаче и влиятельнее его. О чем, интересно, думал муженек, когда связывался с женой такого человека? Неужели не понимал, что однажды герцогу станет известно об их связи? Скрип двери, а затем и тихие мужские шаги, заставили меня закрыть глаза и затаить дыхание. Матрас прогнулся под его весом. «Что он станет делать?» Лихорадочно билась мысль в голове. Однако ни через минуту, ни через 15 Ральф так и не предпринял никаких действий. Я смогла расслабиться лишь тогда, когда услышала размеренное сопение, доносившееся с другого конца кровати. Вздохнув с облегчением, перевернулась на левый бок. Похоже, мой муженек решил сменить тактику. Пусть сейчас мы лежали в одной кровати, и наши тела были близки. Мои мысли унеслись к другому мужчине, к зеленоглазому артефактору, сумевшему каким-то образом заставить меня думать о нем, мечтать о следующей встрече. Я боялась в очередной раз ошибиться. Боялась, что мне снова придется испытать невыносимую боль предательства, если впущу Дамиана в свою жизнь, и он окажется ничем не лучше Ральфа. Однако стоило попытать с ним счастье. Возможно, рискнув сейчас, я останусь счастлива до конца своих дней. Вот только как выбраться невредимой из этого змеиного логова?